Затихнув, следят зрители за бессмертным диалогом. Дездемона с улыбкой, не открывая глаз. «Кто здесь? Ты, Отелло?» «Да», — коротко и страшно звучит ответ. И в этом «да» уже слышно решение убийцы. Но Дездемона так далека от этой мысли. Забыв обиды, она кротко спрашивает. «Ты хочешь спать, мой друг?» Миг молчания. И вдруг шепот, вкрадчивый и жуткий. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Дездемона печально. «Молилась, друг мой. Отелло, может статься, ты не покаялась в каком-нибудь грехе? Сию минуту кайся!» — вскрикивает он. И дрожь нетерпенья, и ужас перед кровью, готовой пролиться, трепещут в этом крике. Дездемона испуганно садится на постели. Дездемона. «О мой супруг, скажи, что значит это?» Он проводит рукой по глазам, его голос смягчается. «Да, кайся поскорее, я подожду. Я не хочу убить твоей души без покаяния. Боже, сохрани! Я не хочу убить твоей души!» Дездемона испуганно. «Ты об убийстве говоришь?» Отелло в ужасе. «Да, да». Дездемона. «Спаси меня от этого, Творец!» Отелло. «Аминь! От всей души!» Дездемона цепляется за его руки, льнет к нему. «Ты ведь не хочешь убить меня, хоть так и говоришь?» Он вперяет в нее свой взор, глаза его налились кровью, она прижимается к стене. «О, я боюсь тебя, ты страшен, твои глаза сверкают, я не знаю, чего бояться мне, но я боюсь, дрожу». Отелло торжественно. «Подумай о своих грехах». Дездемона страстно. «Грехи мои, любовь к тебе». Отелло. «Да, за нее ты и умрешь». Дездемона. «Нет, нет, не умерщвляют за любовь. Но ах, зачем дрожат так губы у тебя? И все черты лица потрясены теперь какой-то страстью кровавой. Они ужасны». Артистка закрывает глаза, ей действительно страшно. Перед ней лицо убийцы. Весь дальнейший допрос о платке ее он ведет хриплым полушепотом, и слепое бешенство клокочет в его голосе. И тем же хриплым от страха полушепотом отвечает она ему, стараясь оправдаться. Они оба говорят быстро, задыхаясь. Она сползла с кровати, цепляется за его руки, он ее злобно отталкивает. «Отелло! Платок я видел!» «Дездемона! Он сам его нашел! Я не дарила! Пошли! Пусть сам признается он в этом!» «Отелло! Признался он!» «Дездемона! В чем? В чем?» «Отелло! Он был с тобой в преступных связях!» «Дездемона! Как? В преступных?» «Отелло! Да!» «Дездемона! Он не скажет!» «Отелло! Да, его уста навек закрыты. Честный Яго уже на то имеет приказание». Она рыдает, падая на подушки. «Увы, обманут он, и я погибла». «Отелло! Преступница! При мне о нем ты плачешь!» Он срывает ее с кровати и волочит по ступеням. «Не так, не так было вчера», мелькает в голове артистки. «Куда он тащит меня? Как больно рукам! Я закричу сейчас!» Непосредственный отчаянный вопль срывается у нее. «О, изгони меня! Не умерщвляй!» «Отелло! Умри, развратная жена!» «Он меня задушит!» — опять мелькает мысль и отражается в разлившихся зрачках Надежды Васильевны. Так страшно склонившееся перед нею неузнаваемое лицо с выкатившимися белками, он доволок ее до угла, прижал к стене. У нее закружилась голова, она чуть не забыла реплики под этим взглядом зверя. «Убей поутру, дай мне ночь прожить».